Ёжик высказал свое мнение. «Это займет много времени». «Ну хорошо, вымойте хотя бы лапки». «Я не умею мыть лапки», — смутился заяц. «Это очень просто. Вот так». И бобренок показал всем, как надо мыть лапки. Заяц и козленок попробовали, но у них ничего не получилось. «Давайте еще раз. Ну, смелей. Молодцы!» Заяц с восторгом поплескался в лунке. «Получилось!» «И у меня? И у меня!» «А ну, покажите лапы!» «Так, так. И ты молодец!» «Равновесие держать умеешь? Покажи. Лапки в стороны. Под ноги не смотреть, глаза вперед. Ну, еще, еще. Все. Залезайте к лосю на спину. Скорее!» Все, кроме бобренка, залезли на широкую спину лося, и они пошли к реке. А за рекой снова дорога. Опасная, особенно для ежика, потому что теперь он идет впереди всех с тремя листочками, наколотыми на его иголки. — Ежик! — шепчет заяц. — Чего? Тебе страшно? — Конечно. — И мне страшно. Может, споем для храбрости? «Давай, только тихо!» И они, осторожно переступая через кочки и корни деревьев, тихо запели. Все, что было, есть и будет в этой песенке лесной, начинается весной. Все, что было, есть и будет, вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца. Без начала, но зато и без конца. Все, что было, есть и будет в этой песенке лесной, продолжается со мной. Все, что было, есть и будет, вьется по лесу тропинка, как сплетенных два кольца. Эта песня, как картинка, без начала и конца. Без начала, но зато и без конца. Козленок немного отстал и жалобно попросил. — Подождите меня, у меня нога болит. — Скажи спасибо волчонку, что он тебя только за ногу укусил, — раздраженно сказал бобренок. С его стороны это было не очень-то красиво, но козленок ни капельки не обиделся. — Ах, если бы Машенька была совсем большая! Бобренку стало как-то неловко за самого себя, и он сочувственно добавил. — Долго тебе ждать придется. Ой, как долго! — Ёжик! — крикнул заяц. — Чего? Далеко нам еще идти? — Пока не найдем того, не скажу кого. Совесть попыталась запеть и всех приободрить. По дорожке прыг-скок, прямо вверх, прямо в бок. Бобренок шлепнул ее лапой. — Тсс! — Ёжик! А ёжик! — опять пристал к нему заяц. — Ну чего тебе? А не скучно тебе всю зиму спать? — Сколько раз в году у вас бывает лето? — спросил ежик. — Как сколько один? — ответил заяц. — А у меня два. — Как это? — А так это. Летом у меня бывает одно лето, а зимой другое. — Зимой не может быть лето. Для того, кто не спит, а я сплю, и всю зиму... Мне снится теплое зеленое лето, даже еще теплее, еще зеленее, чем было на самом деле. Совесть догнала зайца и покатилась рядом с ним. — Ты чего толкаешься? — отодвинулся заяц. — Я не толкаюсь, я прижимаюсь. И тогда раздался робкий голос заячьей совести. — Эй, эй, ты куда? У этого зайчонка своя совесть есть. — А можно и я у тебя поживу? Вдвоем-то веселей будет. Мне самой повернуться негде. Видишь, какой он маленький, а совесть у него большая. — Ага, понимаю. Значит, надо искать кого-нибудь большого, чтобы сам он был большой-пребольшой, а совесть у него была маленькая-маленькая. Ежик, идущий впереди, взмахнул красным листом. Заяц, шедший следом за ежиком, шепнул: «Опасность!» и, как бы передавая эстафету тревоги, понеслось: «Опасность! Опасность!» «Неужели мы наконец-то нашли того, не скажу кого?» — с ужасом прошептала совесть. «Нет, теперь мы можем называть вещи своими именами. Внимание! Перед нами свинья!» Они уже слышали невдалеке грозное хрюканье дикой свиньи, и сердечки их застучали сильнее, а шаги стали еще осторожней. Вдруг раздался сильный удар по дереву. Все, кроме козленка, мгновенно спрятались. — Что это? — испуганно спросил из-за куста заяц. — Это я, — признался козленок. Бедный козленок врезался лбом в дерево. — Ты что, слепой, что ли? — возмутился заяц. — Нет, — чуть не плача ответил козленок. — Вы же сами велели мне все время смотреть под ноги. Вот я и врезался. Бобренок гневно стукнул хвостом по земле. — Выходит, мы еще и виноваты. — Я... «Пошли, пошли!» — снова пробурчал ежик. «Кто слишком долго спорит, тот никогда не узнает истину». «Нет уж!» — сердито возразил бобренок. «Пусть он останется здесь, если нам придется убегать от свиньи». «Он называет вещи своими именами», — поддержал ежик бобренка. «Стой здесь, возле этой сосны. Если нам придется убегать, мы забежим за тобой». Они еще немного бесшумными шагами прошли по лесу, как вдруг перед ними и в самом деле появилась громадная серая дикая свинья. Она уселась под рухнувшим дубом и с усмешкой поглядывала на незваных гостей. «Уж не ко мне ли эти красавцы?» Бобренок крикнул издалека. «Эй, свинья! Чего?» «Это не ты совесть потеряла?» «Чего?» «Не ты, говорю, совесть потеряла?» «Чего? Чего?» «Ну чего ты расчевокалась?» «Слышу плохо. С дуба желудь упал, прямо в ухо попал. А вынуть некому, вот и чевокаю». Бобренок прокричал изо всех сил, громко, даже с паузами. «У тебя совесть есть?» «Чего?» «Вот глухая тетеря!» — возмутился заяц, схватил веточку орешника, встал в позу дирижера, и все вместе стали скандировать. «Где твоя совесть?»